и откусила маленький кусочек. Зубы погрузились в мягкую карамель. Восхитительный вкус растекся по всему языку, лаская вкусовые сосочки. «Живые даже не сознают, какие они счастливые», — подумала Алли. «Они все воспринимают как должное. Жару, ветер, дождь, вкус шоколадного батончика, ощущение текучести времени и неудобства, доставляемые тесными туфлями. Для Алли все эти вещи были чем-то волшебным, необыкновенным, чудесным». Принявшись за батончик, она уже не смогла остановиться. Укусила раз, потом другой, третий, и вскоре от Сникерса осталось только воспоминание. Теперь, когда преступное деяние было совершено, на Алли нахлынуло чувство вины, которое почти, ну не совсем, перевесило удовольствие. Надо бы пойти обратно к тому киоску, купить другой батончик и положить его в сумочку. Да, она обязана это сделать. «Ну и как? Вкусно?» — пропищал вдруг чей-то детский голосок. Она вскинула взгляд. Перед ней стояли очень маленький мальчик и очень старый мужчина. Малыш, которому на вид нельзя было дать больше трех, смотрел на нее с холодным выражением, никак не вязавшимся с его детским личиком. Старик держал в трясущейся руке тросточку и тоже пялился на Алли со злобной, кривой ухмылкой. Что-то в этих двоих было до того жуткое, что Алли поёжилась от внезапного холодка, пробежавшего по спине. «Он задал тебе вопрос», — прокаркал старик. «Как насчет того, чтобы ответить, а? А?» «Да», — промямлила Алли. «Вкусно, очень вкусно». «В следующий раз», — добавил малец, — «разживись молоком, запить». Он еще мгновение пристально вглядывался в нее и вдруг разразился смехом. Старик тоже захохотал. От этой сцены повеяло такой сверхъестественной жутью, что заимствованная кожа Алли покрылась пупырышками. Она извинилась, перешла через улицу обратно к киоску, купила Сникерс и положила в сумочку, а потом направилась обратно в музыкальный магазинчик. Она освободит чужое тело точно на том же месте, на котором вошла в него. У стойки с альтернативным роком. Вот только очнется девушка с чувством, что у нее из жизни выпало 20 минут. Майки ждал. А что ему еще оставалось? У него не было способностей к скинджекингу. И хотя он мог бы следовать за Алли и наблюдать, чем она занимается в живом мире, он этого не делал. Не хотел. Ему было почему-то неприятно видеть, как она исчезает в чужом теле. И еще больше ему не нравилось то, какие тела она выбирает. Вот вечно ей нужно найти для скинджекинга самую неприметную тушку. Если уж ты в состоянии впрыгнуть в любое тело, то почему не в то, на которое приятно полюбоваться в зеркале? Разве что ты монстр, каким когда-то был Майки, и кичишься своей мерзкой наружностью. Алли, однако, никак не тянула на монстра. Так почему же она всегда ограничивается самым бросовым материалом? «Наверное, я понял бы, если бы во мне было больше человеческого», — раздумывал Майки. Он столько лет пробыл чудовищем, что ему пока еще трудно было мыслить и вести себя по-человечески, считаться с чувствами других, сдерживать проявление своего взрывного характера, проникать в самую глубь своей души, чтобы почерпнуть в ней терпение. Вот чего ему страшно не хватало, когда Алли отправлялась на скинджекинг. Терпение. Майки не находил себе места, ворчал, бурчал и жаловался на жизнь их грустноглазой лошадки. Он кипел, он бурлил и жалел о том времени, когда был могилом, потому что гораздо легче проявлять дурной нрав, если ты и с виду отвратителен. А теперь что? Согласно Алли, он вроде бы очень даже милый. «Милый». Наверняка она специально сказала так, чтобы насолить ему. «Я не милый!» — проорал он, обращаясь к Шилах. Та вскинула голову и радостно заржала, как будто ей сказали что-то очень-очень хорошее. Это распалило Майки еще сильнее. Хотя ему и не хотелось больше быть монстром. Спокойно сносить то, что его приговорили к вечной миловидности, своенравный юноша тоже не собирался. Он взглянул на свою правую руку. Когда-то она была уродливой клешнёй, покрытой такими мерзкими наростами, что о них даже вспоминать тошно. Он сам их вырастил, потому что обладал способностью изменять свою форму по собственному желанию. Это было до того, как Мэри открыла медальон и показала ему тот проклятый портрет, заставивший его вспомнить, кто он такой и как выглядит. Он перевернул руку ладонью вверх и всмотрелся в рисунок линий. От пальцев исходило неяркое послесвечение, но в остальном рука ничем не отличалась от обычной, человеческой. Она совсем не изменилась с того самого момента, когда Майки так неожиданно и не по своей воле превратился из монстра в человека. А вот изменить свою данную от рождения внешность — совсем другое дело. В один момент это не получается. Процесс долгий, едва заметный. На малейшее перестроение в физическом облике у Майки уходили недели упорного труда. Вместе с тем он еще ни разу не встречал никого, помимо самого себя, кому бы удалось подобное.